Затем Захаров через помощницу договорился о встрече с Поповым и отправился в соседний корпус к назначенному времени. Его план был прост, как все гениальное. Нужно было заставить Попова сделать то, что выгодно исключительно Захарову, но оставить его при этом в должниках. «Здравствуйте, Роберт Ильич», – начал Захаров, оставшись с ним наедине. «Такой непростой вопрос. В Ждановском районе есть фабрика художественной галантереи. К руководству фабрики и ОПХС большие вопросы, и у ВЦСПС. Хорошо, что там люди работают умные. Пришли ко мне сначала посоветоваться. Я сразу начал действовать, как только всплыло ваше имя в связи с Серпуховым. Я не имею никакого отношения к Серпухову», — испуганно возразил Попов. Но в его глазах Захаров нашел подтверждение, что очень даже имеет, и сейчас в ужасе от этого. «Разумеется», — тут же кивнул Захаров. «Я лично прослежу за тем, чтобы имя такого уважаемого человека, как вы, нигде ни в чем подобном не фигурировало. Такие ошибки никому не нужны. Более того, за мну, ради вас, это дело, чтобы вообще никакого там ОПХС и духа больше не было. Я же знаю о ваших карьерных планах, и очень надеюсь на то, что они увенчаются успехом. Такие люди, как вы, стране нужны на самых высоких должностях. К чему и нам, и вам эти странные обвинения. Я также лично возьму на себя решение вопроса с Серпуховским горкомом, тем более, что нам, все равно, предстоит пообщаться с товарищем Сальниковым в связи со срывом плановых поставок на московские предприятия Серпуховским кожевенным заводом. Благодарю вас, Виктор Павлович», — протянул Попов, в глазах которого читалось искреннее облегчение, — руку Захарову. «Странная ситуация, конечно, но очень рад тому, что вы так заботитесь о моей репутации. Слышала вас раньше только хорошие, и вижу, что меня не обманули». «Конечно, рад быть вам полезным», — заверил его Захаров и с готовностью пожал его протянутую руку. Покинув кабинет Попова, Захаров попрощался с его помощницей и вышел в коридор, еле сдерживая довольную улыбку. «Перепугался-то как», — думал он, вспоминая свои переговоры с Поповым. «Рыльце, однозначно, в пуху. Но что он там мог иметь с одного кожевенного завода? Дилетант. Явно не те деньги, ради которых можно рисковать такой карьерой, как у него. Тем более, он метит так высоко. Сдается мне, он теперь слышать ничего не захочет о Сальникове после того, что я ему тут наговорил. Развел его как мальчишку», — хмыкнул Захаров, улыбаясь своим мыслям. «А главное, он теперь лично будет следить за тем, чтобы ни на нашей кожгалантерейке, ни на кожевенном заводе в Серпухове никакой ОПХС близко не появлялось, чтобы даже случайно не вскрылось, что там было в предыдущие годы, а иначе его карьера полетит ко всем чертям. Все у нас там будет шито-крыто, можно будет спокойно работать несколько лет, вообще, ни о чем не беспокоясь. И вся эта защита будет за бесплатно. А кроме того, если вдруг какая серьезная проблема в целом возникнет, так к Попову и за поддержкой можно прийти будет. Не откажет, потому что уверен, что я его сейчас спас». Как только за посетителем закрылась дверь, Попов потянулся к телефону и позвонил своему хорошему другу, генералу ГРУ. Попросил его о встрече как-нибудь вечером. Договорились встретиться в одном из ресторанов гостиницы «Россия» завтра сразу после службы. А затем нажал кнопку на селекторе и строго велел помощнице больше никогда не соединять его с Сальниковым. Вернувшись домой, прикинул, что до тренировки еще есть время. Так что быстренько перекусил и сел писать статью для труда. То, что получится фельетон, я пока что не был уверен. Результаты прошедшего рейда к шуткам совсем не располагали. Но, положив перед собой свою таблицу с результатами, вспомнил слова Марка, что за удовольствие надо платить, и родилось, вдруг, название фельетона «Московские таксисты вышли в мировые лидеры по уровню обслуживания пассажиров». И дальше само пошло. Написал, что в таких-то числах, в связи с жалобами пассажиров, в Москве состоялся комсомольский рейд, который выявил у нас потрясающий уровень обслуживания. Московские таксисты, помимо традиционной доставки из пункта в пункт, предлагают своим пассажирам массу дополнительных услуг, таких как, например, экскурсионное обслуживание и психологическая разгрузка. Далее привел обобщенные цифры из результатов рейда, но называл их не необоснованным пробегом, а устроенными экскурсиями по центральным улицам Москвы, которые сопровождались душевными разговорами в успокаивающей обстановке, так необходимыми уставшим от длительной дороги гостям столицы. Указал также, что граждане, которые жалуются на такие действия таксистов, просто не понимают своего счастья. Ну, доставили бы их из пункта в пункт за 2 минуты и что? Разве они успели бы осмотреть наш славный город-герой, столицу нашей родины? Разве они успели бы получить столько удовольствия, что способен обеспечить им профессиональный работник таксомоторного парка во время экскурсии по городу? А главное, стоимость этих услуг. Ну, смешно же говорить о каких-то 5-6 рублях за такой уровень обслуживания. Для вас человек столько сделал, так старался, столько времени на вас потратил, а вы пожалели ему 5 рублей? Нехорошо, стыдно, товарищи. В конце фельетона, перестав стебаться, отметил уже серьезно, что только работники 5-го таксомоторного парка города Москвы отказались вести пассажиров с Ленинградского и Ярославского вокзалов на Казанский 20-30 минут, как это сделали таксисты, работающие в других таксопарках, и задал вопрос, когда на такой же высокий уровень обслуживания собираются выйти работники других столичных таксопарков, пока что повышающих квалификацию в мошеннических схемах, как показал этот рейд. Осталось только отпечатать фельетон и таблицу с результатами рейда к нему. Обоснование для фельетона надо сразу подать, чтобы не было лишних вопросов. Но времени уже не оставалось, надо было ехать на тренировку. Захватил подарок Марату от нас с женой. Северная Италия, Бальцано. Трик сразу нашел для Фердауса работу, едва они вернулись из загородного клуба. Фабрика процветала, уже были планы строить в мае 2 новых цеха, что требовало множества согласований с муниципалитетом Бальцано. Мария вернулась в Милан, и Диане пришлось присоединиться к Нуралин, скучающей на первом этаже офиса в ожидании, пока мужчины закончат дела и поедут в гостиницу. «Дина, а что твоя мама никогда не приезжает к нам вместе с тобой?» – спросила вдруг Нуралин. «Мама», – растерялась Диана, – она и не думала никогда о том, что можно маму с собой взять. «Так у нас разрешение на выезд за рубеж трудно получить», – придумала она на ходу, а сама почувствовала угрызение совести. «Надо же, даже мысли в голову не пришло. Да неужели в КГБ ей не помогли бы для матери загранпаспорт оформить? Подарков накупила уже, наверное, ей», – улыбаясь, спросила свекровь. «Собираюсь еще только», – кивнула Диана, и опять ей стало ужасно стыдно. Подарки она всем купила, только про маму забыла. Не планировала ехать к ней в Святославль в ближайшие месяцы. Завтра, как раз, собиралась. «О, так давай я с тобой», – предложила Нуралин. «Пройдемся по магазинам, купим маме подарки. Кому еще? О, с остальными я уже немного разобралась», – задумчиво проговорила Диана. «Купила уже подарки брату с женой и детьми, отцу с женой и детьми, брату с невестой. Правда, а Ишиному Марату тоже». «Наверное, надо, он же брат жены моего брата». Нуралин рассмеялась. «Это замечательно, когда столько родственников», — заметила она. «Завтра тогда, давай, прямо с утра поедем. Надо успеть перед выездом в аэропорт. Марат меня очень благодарил, ему, видимо, и самому неудобно было, что день рождения зажал. Постарался переключить его внимание на подарок. К работе этой отнесись серьезно», — наставлял я его. Ее авторы – члены Союза художников СССР. Разбирающиеся люди подтвердят, что это очень ценная вещь. Галия выбирала. «Спасибо ей, конечно, передай от меня. Огромное», – ответил Марат. «Но она, просто, не понимает, что такое общага. Я переехал, даже ремонт косметический не сделал. Куда там вешать работу членов Союза художников СССР?» «Да, Загид рассказывал», – кивнул я. «Ну, летом сделаешь ремонт, а этот пейзаж лучше Аиши подари на 8 марта». «А Галия не обидится?» – улыбнулся Марат. «Ему эта идея явно понравилась, как я и думал. Ну, я поговорю с ней, скажу, что Аиша из очень непростой семьи и с подарком для нее трудно угадать. А живопись у таких людей очень ценится, работа будет по достоинству оценена. Ну и в общежитии ее никто не увидит и не оценит. Так что уверен, что она согласится». «Точно», – обрадовался Марат. «Тогда я и на день рождения Аиши попрошу Галию какую-нибудь картину для меня заказать у ваших художников». «Ну, это он зря», – подумал я, – «просто не представляет, сколько у них картина стоит. Небось думает, что за четвертак заказ исполнит, а выкатит ему ценник в 800, так он зайкой станет». «Нет, не стоит чистить, подарки лучше дарить разные», – отсоветовал я ему, чтобы спасти от неловкой ситуации. «Кстати, а когда у нее день рождения?» «30 июня. Хочу ее в Ленинград на день рождения отвезти. 18 лет стукнет. О, так мы с ней одногодки», — улыбнулся я, и мы пошли в зал. Вскоре собралась наша команда и началась тренировка. На парных упражнениях встали вместе с Сатчаном. Он мне шепнул, что Мещеряков выяснил в выходные, кто мог стоять за Сальниковым. Захаров сегодня встретился с этим человеком, все подтвердилось. И кто это оказался? Не скрывая любопытства, поинтересовался я. Член КПК Попов многозначительно прошептал Сатчан, и я аж присвистнул от удивления. «Ну, все понятно», – разочарованно произнес я, прикидывая, что буду говорить руководству кашгалантерейки в свое оправдание. «Ничего не понятно», – уверенно возразил мне друг. Бартко сказал, что Захаров очень доволен переговорами, правда, по телефону нельзя было все сказать. Они встретятся сегодня вечером, подробнее узнают. «Да», – с надеждой спросил я. «В смысле, еще не все потеряно? Вообще ничего не потеряно. А жизнь-то налаживается», – подмигнул я ему, не скрывая своей радости. Отзанимались с огромным удовольствием и расходились по домам в прекрасном настроении. Дома Загид первым делом вручил мне записки о звонках. Во-первых, звонил Фирдаус. «Они завтра прилетают в Москву». Он просил их встретить, спросил я тестя. «Нет», — уверенно покачал головой он. «Он бы тогда время назвал и рейс. Мы же даже аэропорт не знаем, из которого они полетят». «Ага, и из Рима могут, и из Швейцарии. Да там еще и австрийский Инсбрук совсем близко. А Мюнхен немецкий вообще в несколько раз ближе Рима», — согласился я. «Он сказал, что они хотят к нам сразу заехать». «Понятно», — кивнул я. «Похоже, что-то важное. Наверное, подарков много везут». «Наверное», — рассмеялся Загид. Второй звонок был от помощницы Межуева. Она оставила свой номер и просила перезвонить. Какие-то вопросы, что ли, возникли. Но, в любом случае, узнаю только завтра. Сегодня уже поздно куда-то звонить. Закрылся у себя в кабинете, чтобы печатная машинка никому не мешала, и сел опять за работу. Очень хотелось оформить фельетонные результаты рейда и отвезти все это завтра в редакцию. Во вторник с утра позвонил на Старую площадь. Оказалось, что никаких вопросов нет. Просто рекомендацию мою Межуев подписал еще вчера, и можно за ней приехать. Договорились, что подъеду в первой половине дня. Прикинув маршрут на день, поехал сначала в редакцию через булочную, завез Вере фельетон и коробку зефира. В выходные прошел масштабный рейд. Вот отдельно его результаты и в рамках какого мероприятия он проводился. А тут у меня сплошной сарказм, на всякий случай пояснил я, когда Вера начала читать мой фельетон. «Не знаю, насколько это понятно с первых слов». «Понятно», — ухмыльнулась она. «Что ж, мы на такси никогда не ездили». Кивнул, закрыв эту тему, и она продолжила чтение. «Мда, 87%, говоришь?» Посмотрела она еще раз в начало текста, закончив читать. Хотя кто бы сомневался, это если считать те три раза, когда таксисты пятого таксопарка отказались обманывать пассажиров. А если брать в расчет только совершенные поездки, то получится 100% обман пассажиров. Ну, я знала, что они нас дурят, но что в 100% случаев? Это скандал. Помахала она передо мной моим же текстом. К сожалению, да, согласился я. Ну, для нас то, что надо, возразила она, острый материал, в форме фельетона. Даже не сомневайся, выйдет молниеносно. Мы вышли вместе из кабинета и разошлись в разные стороны. Она сразу потащила мой фельетон к руководству. Не знаю, какие он будет иметь последствия, но наш пятый таксопарк я в нем выгодно подсветил, и Волошин с Епихиным своей работой с персоналом это заслужили. Дальше у меня по плану была Старая площадь. По моему пропуску меня свободно пропустили, и вскоре я уже был в приемной Межуева. Он, разумеется, был занят, как и предполагалось, но его помощница торжественно вручила мне рекомендацию в аккуратной папке. Поблагодарил ее, попросил передать благодарность Владимиру Лазоревичу и поехал в комитет по миру. Очень мне интересно стало, что будет дальше с результатами нашего рейда, по каким инстанциям они дальше пойдут. У Валиева застал нашего Гусева из МГУ. Марк Анатольевич обрадовался мне, как будто я, и правда, его родственник. «Давно вы приехали, Анатолий Степанович?» – спросил я Гусева. Марк Анатольевич уже рассказал, как мы в субботу покатались. «Да-да», – улыбнулся тот. «Мы как раз обсуждаем результаты рейда. Фельетон я написал и уже отвез в редакцию. Предварительно он понравился», – сказал я. «Но не знаю, будет ли какая-то реакция после того, как он выйдет. Вот, хотел узнать, вы», – посмотрел я на Валиева, – «со своей стороны, эти результаты куда дальше передадите?» «Ну, как куда? начальству, развел он руками. А дальше, ну, думаю, Мосгорисполком, точнее, Мосавтоэлектранс, наверняка, получит эти результаты, ответил он. Таксопарки ему подчиняются, а там, как начальство решит. Понятно, задумчиво ответил я. Ну, посмотрим, чем эта история закончится. Мы еще обсудили результаты рейда. Обратил внимание Ильдара, что отказались обманывать пассажиров водители одного и того же таксопарка. И если не считать эти три неудачные попытки наших комсомольцев сесть в такси, то обман присутствует в 100% поездок. Потом попрощался с ними и поехал в спецхран. Наработки для Межуева опять закончились. И надо про полиграф для КГБ материала подсобрать, чтоб было на что сослаться. Что-то я и так знал, ну кто же не интересовался этой темой. Тем более, при новостях о том, что в Москве 21 века все больше фирм начали проверять желающих в них трудоустроиться на полиграфе. А иной раз могли пригнать специалистов, чтобы уже работающих сотрудников проверили. Из автомата позвонил Сатчану, сказал, что рекомендация от Межуева уже у меня. Он поздравил меня и сказал, что не говорил еще с Захаровым, не виделись еще, но попросил, пока не переговорит, больше ни с кем по этому поводу не договариваться. Ну что же, спешки точно никакой нет. Москва. Один из ресторанов при гостинице «Россия». Генерал явился на встречу в форме, Попов сразу заметил его, только он вошел в ресторан и приподнялся со своего места за столиком. «Приветствую, Егор», протянул он ему руку, «рад тебя видеть, дружище. Как семья, дети, внуки? Все хорошо, Роберт Ильич, спасибо. Давай как раньше, без отчеств и на ты. Как скажешь, Роберт, приятно, что не зазнался после такого взлета. С чего мне зазнаваться и друзей забывать? А что видимся нечасто, то сам понимаешь, чем выше взбираешься, тем меньше времени остается на себя. Как же не понять-то? У меня при твоей помощи тоже хлопот, как генералом стал, прибавилось. Но лучше больше хлопот генеральских, чем меньше полковничьих. Согласен, Егор, дело у меня к тебе личного характера. Это я уже понял. Есть один мелкий чиновник, прицепился как репей. Не понимает, что между нами не может быть ничего общего. Не мог бы ты отправить к нему кого-нибудь из твоих парней? Тех самых, что за рубеж при нужде отправляешь. Объяснить, сказал Попов, перейдя почти на шепот. В каком плане объяснить? Наклонился к нему ближе генерал через стол. Неужели? И он провел ребром ладони по шее. Глава 5. Москва. Один из ресторанов при гостинице «Россия». Нет-нет, что ты? Поспешно остановил его Попов. Просто, поговорить. Чтоб он забыл обо мне напрочь. Сделаю, Роберт, мелочь-то какая, что же не сделать? Кивнул одними глазами генерал. Что за чиновник? Первый секретарь в Серпухове. Спустя час Попов, сидя на заднем сиденье своей «Волги», которая везла его домой, все никак не мог забыть выражение глаз Егора, когда тот решил, что его просит кого-то убить. Он понял, что особых проблем с этой просьбой генерал не видел. Роберту стало немного жутко, неужели он вот так просто может попросить кого-то убить, и по дружбе это будет сделано? Егор настолько благодарен ему, что стал генералом, или для него жизнь человеческая вообще не имеет особой ценности. Москва, квартира Дружининых. Кать, я не понял, что происходит. С порога накинулся Андрей Сергеевич на жену. Сегодня из горкома звонили, такой скандал нам устроили из-за вашего предприятия. Оказывается, твой Филатов по просьбе пролетарского райкома это все сделал. Ты что, не знала? Андрей, о чем ты? С укором посмотрела на него жена. О чем его райком мог попросить? Да он же ничтожество. О том, Кать, ты что, не слышала, что там офта скандалилась? Филатов им навстречу пошел, не стал раздувать, своими силами рабочих успокоил, а ты на него сигналишь. Ты что сделала? Ты нас подставила, меня подставила, на меня начальство теперь косо смотрит, на такую отповедь нарвались из-за меня. Вернувшись из спецхрана, хотел засесть сразу за лекцию для КГБ, но мне передали, что звонила Латышева с радио. Пришлось набрать ее, а то рабочий день вот-вот закончится. Добрый день, Павел, обрадовалась она. Давно вы у нас не выступали, пора записывать новые передачи. Хорошо, я готов, ответил я. Может, у вас есть пожелания, на какие темы вы хотели бы выступить? Ну, много есть важных и интересных тем, задумался я. Международные отношения. США можно целую передачу посвятить, и той же Латинской Америке, например. Хорошо, я узнаю и перезвоню. «А когда вам удобнее приехать на запись?» Сразу поинтересовалась она. «Завтра в любое время, в четверг в первой половине дня», прикинул я. «И, если можно, сразу бы две программы записать, как в прошлый раз. Я перезвоню», поспешила ответить она. «Понятно, надо согласовать и темы, и время записи. Интересно, ведущим Николаев будет, толковый мужик, с ним мне понравилось работать». Тут вспомнил про таксопарк, так и не доехал до них, а там, небось, Волошин с Епихиным с ума сходит. Пришлось идти к телефону-автомату на улицу. Обставил прогулку как выгул Тузика, специально погромче предупредил Галию, что псу не вмоготу, чтобы товарищ капитан услышал. Панда вышла в коридор и с такой грустью на меня посмотрела, мол, куда ты товарища по играм моего уводишь. Да, они уже подружились. Повезло, что котенок был совсем маленьким, и предоставил Тузику возможность выступить и за его батю, и за напарника по играм. Носились по комнатам так, что запросто с ног сбить могли. Один раз уже получили от перепугавшейся Ирины Леонидовны полотенцем. Философски это восприняли. А то бывает, когда котенок постарше, что с собакой уже подружиться и не получается. Позвонил Епихину домой. Трубку взяла тетка Гали. «Добрый вечер, можно Артема Геннадьевича?» Попросил я, специально не представляясь. «А кто его спрашивает?» Требовательным тоном спросила Мария. «Ну и что делать? Представлюсь по фамилии. Она же потом теще передаст, что я звонил ее мужу, а то и у Епихина допытается о наших делах. И как у них обеих мозги перещелкнутся, одному Богу известно. Не слышно ничего от Оксаны, и не надо будить лихо. Павел Григорьевич из райкома», подумав секунду, ответил я, зато ее тут же как ветром сдуло, побежала мужа звать. «Слушаю, Павел Григорьевич». Очень скоро услышал я голос Епихина. «Это Павел Тарасович. Артем Геннадьевич, хотел лично вам сообщить, но не добрался до вас ни вчера, ни сегодня. Артем Геннадьевич, поздравляю вас с самым лучшим результатом по Москве по итогам рейда. Сотрудники 5-го таксопарка все, как один, отказались вести наших комсомольцев с вокзала на площади у трех вокзалов. Вот, так, молодцы. Ну, надо же», растерянно произнес Епихин. «Вот прямо все, три человека попали в наши эксперименты, все трое отказались», подтвердил я. «У меня есть номера машины время, когда наши ребята пытались сесть к ним. Вы же сможете установить этих героев?» «Конечно. Надо, наверное, как-то поощрить мужиков», подсказал я. «Эх, нет сейчас под руками результатов рейда, а то сразу же и сказал бы вам. А вы приезжайте к нам», оживился Епихин. «Мы же задание ваше уже выполнили. Две машины готовы». «Отлично», удивился я такому рвению. «Постараюсь завтра-послезавтра быть у вас». Мы попрощались, я догулял с Тузиком и вернулся к себе в кабинет и засел за тему полиграфа. Хотя, полиграф, прибор в 21 веке, вроде, и распространенный, и привычный, но абсолютное доверие к нему у людей совершенно не обосновано. Не зря же результаты полиграфического исследования не признаются доказательством в суде. Суть его работы достаточно сложна. Контролируется и анализируется одновременно несколько физиологических параметров и реакций, которые, как считается, являются неконтролируемыми со стороны испытуемого. И на основе измерения различных показателей делаются выводы об испытываемых человеком эмоциях. А, на самом деле, эти эмоции могут быть чем угодно. От волнения и страха до паники и плохого самочувствия на фоне стресса, полученного в результате проверки на том же полиграфе. Невозможно однозначно утверждать, правду говорит испытуемый или врет на основе одних только показаний полиграфа. Существует масса нюансов как и в обходе теста подготовленными испытуемыми, так и в интерпретации полученных результатов полиграфологом. Существуют препараты, подавляющие реакции. Есть легко возбудимые люди, которые от волнения будут показывать всплески на измерениях, к примеру, пульса и давления. Поэтому результат исследования целиком зависит от квалификации личного опыта полиграфолога и от его способности почувствовать испытуемого, которая появляется только с годами работы. Как врач, много лет просидевший на приеме больных, знает, с чем пришел очередной пациент, еще только тот открывает дверь к нему в кабинет. Как автослесарь, который знает, где поломка, только услышав работу двигателя. Это особое состояние самого специалиста, его можно назвать опытом, но оно не появляется у всех подряд в результате длительной работы. Это уже некий сплав опыта и интуиции. Таких специалистов нужно взращивать, обеспечивать их возможностью накапливать опыт и настраиваться на эту работу в течение длительного времени. И да, для выхода на такой уровень требуются годы непрерывной работы, но оно того стоит. Такие специалисты будут неоценимым подспорьем для тех же спецслужб. К примеру, для выявления кротов внутри собственных структур. Писал, что такие проверки надо делать регулярно, минимум, раз в год, а без этого никак. Шпионы были, есть и будут. Выборочно проверять сотрудников, когда появились серьезные подозрения. Но, во-первых, это будет уже поздно делать. Раз появились подозрения, значит, вредоносная деятельность уже ведется. И неизвестно, сколько проблем уже создано для СССР. А во-вторых, самые успешные кроты, это те, на кого никто и никогда бы не подумал. Так что, неважно, понимаем мы как это работает, или не понимаем. Если это поможет спасти нашу зарубежную резидентуру или защитить государственные секреты нашей Родины, мы должны этим пользоваться, а не ждать, когда ученые полностью разберутся с принципом работы полиграфа. Тем более, что он будет все время усложняться и оценивать все больше и больше психофизиологических параметров человека. Писал, что надо уже сейчас начинать с ним работать, надо начинать готовить специалистов-полиграфологов, иначе мы придем к тому, что нашу агентуру за рубежом будут выявлять с помощью полиграфа, а мы их кротов у себя выявить не сможем. Уже сейчас надо разрабатывать способы обмана полиграфа и учить этому резидентуру, искать успокоительные препараты, которые трудно выявить при анализе крови, разрабатывать методы самоконтроля, чтобы человек мог контролировать свой пульс, частоту дыхания и артериальное давление во время исследования на полиграфе. Все это уже делается на Западе и не один год. Если мы не хотим фатально отстать, надо немедленно включаться в эту работу. Записал все эти свои мысли и решил сделать перерыв. Осталось причесать и напечатать текст. Только дошел до кухни, раздался звонок телефона. Звонила Диана. Они уже приземлились в Шереметьево. Фирдаус ждет багаж. Вас надо встретить, догадался я. Да, багажа очень много, подтвердила Диана. Очень. Разговор у нас с ней, похоже, будет длинный. Надо что-то придумать, чтобы оправдать долгое отсутствие. Я начал бегать по вечерам с собакой, сказал я первое, что пришло в голову. Что-то форму потерял. О, правда, какой ты молодец. А можно с тобой? Тут же подхватила Диана. Молодец, сообразительная. О чем речь? Конечно, присоединяйся, делано удивился я. Но у тебя есть спортивная форма и обувь? Ну, с собой не везу, усмехнулась сестра. Нет проблем, у Гали одолжишь. Как раз и проветришься, как следует, после длинного перелета. Ну, отлично, мы ждем вас. Караулил их сначала у окна, а минут через 45 взял пса и вышел во двор. Он носился кругами по двору, ему и пробежки со мной никакие не нужны. Московская область, Серпухов. Привет, Кать. Настороженно поздоровался Сальников с сестрой, услышав в трубке ее раздраженный голос. Что-то случилось. Это ты мне скажи, что случилось. Отрезала она. Что происходит? Проверку из ВЦ СПС свернули по звонку из горкома, мужу моему еще и по шее надавали. А Филатов ходит по фабрике и улыбается. Что происходит, я тебя спрашиваю. Подожди, Кать, не кипятись. Что значит, дружинину по шее надавали? Кто? Его начальство. Кто? Говорю же, им из горкома позвонили и такую выволочку устроили. Кто конкретно звонил, не знаю, мужу не сказали. Не его уровень. Из горкома, говоришь, Кать, уже поздно. Я попробую завтра узнать, что происходит. Позвони мне сразу. Конечно, Эльхажи приехали только минут через 30. За это время несколько раз пробежал вдоль дома, а то замерзать начал. Выгрузили вещи, отпустили такси и, наконец, все обнялись. Ну, рассказывайте, путешественники, как дела, как успехи? Диана конкурс в Монако выиграла, похвастался Фирдаус. Сестра, я тобой горжусь, искренне воскликнул я. И мы готовы заняться обменом плитки на медикаменты, добавил он. Отлично, кивнул я. Устрою вам встречу в ближайшее время и приступайте. Мы потащили их чемоданы в подъезд. Диана тут же завалила подарками нашу супружескую кровать. Мы с Загитом взяли на себя мальчишек, пока Галия с Дианой разбирали многочисленные свертки и коробки. Больше всего было детских вещей. Мне достался очень красивый темно-синий трикотажный джемпер и голубая рубашка. Галия получила в подарок кружевное белье, шелковую ночнушку и пеньюар. С нетерпением буду ждать примерки», — улыбнулся я, когда жена с восхищением развернула маленькие красные кружевные трусики и приложила к себе. Несколько расписных жестяных коробок отправилась на кухню. Это был цветочный чай разных сортов. Еще в одной большой круглой коробке оказались итальянские сладости с орехами в большом количестве. Поставил чайник греться, и мы с Фердаусом и Загитом сразу попробовали по кусочку. Только сели поговорить мужской компанией, как появилась Диана в спортивных штанах, кроссовках и свитере. «Ну, так что там насчет вечерней пробежки?» Хмуро уставилась она на меня, мол, забыл, что ли. «А бежим, бежим!» Тут же поднялся я и вручил Андрюшку Фердаусу. Мы вышли с сестрой на улицу, прихватив с собой Тузика. «Так себе конспирация, конечно», — заметил я. «Ну кто с дороги побежит на пробежку?» «Я побегу», — уверенно ответила Диана. «За форму переживаю». «А еще за что?» — предложил я перейти к делу. «Прохладно становится, долго на улице не простоишь, а разговаривать на бегу, сбивая дыхание, так себе удовольствие. Столько времени за границей провела, а комитету предъявить нечего», — с виноватым видом проговорила она. «Сумела познакомиться с одним единственным французским подполковником, но он расспрашивал меня о той истории с итальянскими мафиози. Представляешь, что мне делать? Не рассказывать же теперь нашим о нем. Может, им денег дать? Кому?» Не понял я вопроса. «Комитету. Зачем? Каких денег?» «Я скопила несколько тысяч долларов. Откладывала, когда мне давали на покупки». «Диана, никаких долларов, не сходи с ума!» — воскликнул я. «Господи, откуда только такие мысли? Только наведешь их на мысль, что из тебя можно и нужно тянуть деньги. Сделают из твоей семьи дойную корову. Незадекларированные деньги все любят, особенно спецслужбы. Запоминай, ты женщина арабского мужчины, у тебя своих денег нет вообще, не положено. Он тебе просто сам все покупает по твоей просьбе, или с мамой тебя посылает за покупками. Запомни это и повторяй как мантру везде и всегда. А насчет французского подполковника, кто он такой, как ты с ним познакомилась?» «Он военный атташе при французском посольстве в Риме», — пояснила Диана. «Ты была в Риме?» «Нет, он приехал в Больцано. Тарик фуршет устраивал для прессы и покупателей». «Из Рима в Больцано?» — задумчиво переспросил я. «Не ближний свет, и военный атташе. Диан, его запросто мог сопровождать кто-то из нашей резидентуры или дружественной. Те же ГДРовцы очень активны, и поляки. Тебе надо обязательно сообщить о знакомстве с ним». «Думаешь?» «Уверен. Гораздо хуже будет, если наши узнают об этом не от тебя. Расскажи все и в подробностях». «Блин, так не хочется. Хотела уже от отчаяния познакомиться с кем-то из журналистов, чтобы узнать что-то о политике или военных вопросах НАТО, но потом вспомнила, как меня учили, что они все сотрудничают со своими спецслужбами, и не стала». «Диан, журналист журналисту рознь», — рассмеялся я. «Тот, кто освещает международную ситуацию, ездит в СССР и другие соцстраны, тот да, 100%, имеет теснейшие связи с ЦРУ или другими западными спецслужбами. А если журналист пишет на бытовые темы и выезжал из своей страны пару раз за всю жизнь и то, на отдых, то он своим спецслужбам не интересен и даром не нужен. Ну что он может им интересного рассказать? Как освещал соревнования по рыбной ловле на озеро Кома? А вот знать на самом деле о внутренней жизни страны может намного больше, чем собственные спецслужбы предполагают. Среди них такие ушлые типы попадаются. Так что для тебя это мог быть ценный источник информации для КГБ». «Блин», — в отчаянии простонала сестра. «Там столько журналистов было. И на фуршете в Больцано, и на конкурсе в Монако. Что мне теперь скажут? Пусть что хотят, то и говорят», — уверенно ответил я. «У тебя своя правда. Говори, что семья мужа традиционная, держатся все вместе, живут большим колхозом. И на фуршете тебе подойти одной к чужому мужчине нельзя, только в сопровождении мужа, свекра или свекрови. Такой порядок и точка. И вообще, ты новичок, так что первый блин комом – это норм. Вот вообще не переживай, ругать тебя не должны. А если и поругают, то чуть-чуть, для порядка, чтобы не расслаблялась». Вроде успокоилась. Мы пробежались немного для вида и направились домой. Когда мы поднялись в квартиру, детей уже уложили спать. Нарвались на недоуменный взгляд Фердауса, ожидавшего нас в одиночестве на кухне. И Загид тоже был немного удивлен. «Хорошо побегали», — улыбнулся я. «Жаль, больше заниматься бегом времени нет. Для здоровья очень полезно. Работоспособность повышается, особенно в молодом возрасте. Если постарше человек, то лучше уже ходьба, чтобы от инфаркта на бегу не загнуться. Сердце у людей в возрасте разную нагрузку может выдержать. Ходьба, говоришь, не на шутку заинтересовался Загид, а ходить надо медленно или быстро, лучше быстро, километров 5 минимум, и не останавливаться, пока минут 25 не походишь, но тоже с умом надо все это делать. Если вдоль оживленной трассы с машинами ходить и дышать выхлопами, то лучше дома сидеть на попе ровно, здоровее будешь. Вот по парку, другое дело, это очень положительно влияет на здоровье. Загид покивал, достал откуда-то тетрадочку и, я так понял, начал сказанное мной записывать. Этак я еще и репутацию тренера по фитнесу заработаю, или как там это сейчас называется. Диана тем временем юркнула к нам в спальню. Из вещей Гали после нашей прогулки, видимо, переодеваться в свои. «Я подарки привез твоему товарищу», — проговорил Фердаус, — «который плитку будет завозить. Посмотришь, эх, палит меня с Собчаном, как палит. Просил же уже важные вопросы в моей квартире не обсуждать. Из Фердауса разведчик или шпион точно не получится. Память, как у золотой рыбки. Хотя не факт, что из Дианы что-то лучше выйдет, хотя она хоть со мной в квартире скользкие темы не обсуждает. Может и будет из нее толк». Я сделал страшные глаза, глядя на него, и он поежился, осознав, наконец, что накосячил. «Давай», — согласился я и начал спасать ситуацию, на ходу придумывая. Только он плитку уже завез на дачу. Отделывать будет как потеплеет, чтобы не отвалилось. Так что твой клей ему пригодится, спасибо за подарок. Только, сначала такси вам вызову. Пока позвонил в таксопарк по своему блатному номеру, он достал из своего дипломата две фирменных коробки. Сразу понял, что это очень дорогие вещи. Он мне первую сам открыл, глазами спрашивая, мол, как считаешь, хороший подарок. В коробке было колье из двух параллельных цепочек, одна из белого золота, вторая из красного. Они обе крепились к кулону из двух переплетенных колец из красного и белого золота. Кольцо из белого золота украшало множество небольших бриллиантов. Простенько, со вкусом и очень дорого, сразу понял я и отложил коробку. Во второй коробке лежали мужские часы. Первым делом бросился в глаза очень качественный кожаный ремешок и только потом разглядел и сами часы. Хотя сами они выглядели неброско, но корпус у них явно был из золота. В 21 веке мы привыкли, что внешний вид металлических изделий может быть похож на что угодно, хоть на белое золото, хоть на красное. Покрытие может быть любым, и на такие часы никто внимания не обратил бы. Золотые они или позолоченные, разве сходу разберешься, если только знатоки оценят. А сейчас, даже не знаю, не опасно ли будет ходить с такими часами, как и колье носить, подумал я, закрывая коробку. Но Фердаусу сказал, спасибо, передам ему. Тут к нам вышла Диана и мы пошли на улицу. Когда спускались по лестнице, незаметно для Дианы погрозил кулаком Фердаусу. Он снова виновато пожал плечами. Вскоре подъехала машина и Эль-Хаджи уехали. А я начал подниматься по лестнице, пешком. Лифт в таком возрасте самопрозванному тренеру по фитнесу несерьезно использовать. Фух, вроде что-то там наговорил, всякой пурги. Проклей, авось прокатит. Но на втором этаже остановился. Как говорится, Хьюстон, у нас проблема. Сейчас же совсем особенные времена. Когда иностранец въезжает в СССР, у него все вещи гарантированно проверяют, в поисках чего-нибудь запрещенного. Ищут книги диссидентов, эротические журналы, или чего похлеще. Если по материалам прослушки возникнет какое-нибудь подозрение по этому эпизоду, КГБ не проблема послать человека в аэропорт и выяснить, что никакого клея Фердаус не привозил. Да уж, Штрилец еще никогда не был так близок к провалу. Но подгон Собчану Фердаус сделал шикарный, конечно. Сразу видно, что Тарик, а именно он наверняка определял бюджет для подарка, очень оценил новый канал для обмена товарами беспошлино. Опытный торгаш, что тут сказать. Эта партия лекарств с такими ценными подарками как бы ему не в убыток пойдет, но он работает на перспективу и готов к первоначальным убыткам. А с Собчаном надо переговорить по поводу опасности таких подарков. Подавляющее большинство тех, кого он встретит, не поймет, что у него на руке или у жены на шее. Но какой-нибудь опытный дипломат или ювелир враз просечет. Вот и что с этими подарками делать. Может, вообще их не передавать Собчану, чтобы не было и искушения их надевать на людях. Ладно, еще подумаю. Отбросил в сторону все мысли о проблемах, чтобы не влияли на работоспособность. Вернулся домой и еще работал какое-то время, оформляя лекцию для КГБ. По дороге домой уставшая и расстроенная Диана закрыла глаза и сделала вид, что задремала на заднем сидении такси. Из головы не выходили слова брата, что журналист журналисту рознь. Черт, их столько там было, как собак нерезанных. С досадой думала она, такой шанс упустила. Вполне можно было собрать какую-то полезную для КГБ информацию. Она была очень недовольна собой. Завтра надо встретиться с куратором. А что она ей расскажет? Про военного атташе, которого, как Пашка считает, и без нее вели. И надо отцу позвонить и, хоть в институте появиться. Кстати, как там Малюгина поживает? Опять будет, стерва, Фердаусу названивать? Она еще за тот раз мне не ответила. Надо ей устроить Кузькину мать. В среду, накануне 8 марта, набил свой портфель дефицитной литературой и поехал поздравлять знакомых женщин с 8 марта. Сначала приехал в университет к Эмме Эдуардовне. Хотел по-быстрому вручить ей третий том Конан Дойля, но она тут же взяла меня в оборот. «Ты как нельзя более вовремя», — радостно заявила она. «Пойдем, нам от общества знания книги прислали». «О, только этого не хватало. До сих пор помню, какой алчный огонь у всех в глазах горел, когда книги разыгрывали. В одной из аудиторий собрался преподавательский состав университета, имеющий отношение к обществу знания. Кого-то я уже знал, кто-то меня знал. С кем-то тут же познакомились. В аудитории царил азарт, возбуждение, нервный смех. Эх, студенты своих преподавателей в таком состоянии, наверное, никогда не видят. Надо мне какой-нибудь хитрый ход придумать, чтобы никому дорогу не перебежать. Мне еще в партию вступать, может, кто-то из этих людей, как раз и будет решение по моему заявлению принимать. Да, рекомендация от Межуева дорогого стоит, но сейчас не 90-е, сейчас принципиальный коммунист вполне способен создать проблем кандидату, которого посчитает блатным. Дочитали главу, порадуйте авторов, поставьте книге лайк, если еще не сделали этого раньше. Вам не сложно, а нам приятно. https://outhartadaywork391038. Глава 6. Москва. МГУ. Начался розыгрыш книг. Тянул последним, но, все равно, умудрился вытянуть две дефицитные книги. Томик Александра Дюма и томик Жоржа Сименона. Два автора, любой роман которых отрывали с руками. Прямо как назло, а у меня это уже есть. Никто не хочет поменяться, сделанной досадой проговорил я и показал книги самой разочарованной женщине лет 40, с которой еще не успел познакомиться. Она, прямо, чуть не плакала, увидев, что ей досталось по лотерее, и услышав мое предложение, моментально оказалась рядом. Такое впечатление, что телепортировалась. «Вот, взгляните на мои, может, вас что-то заинтересует?» С надеждой посмотрела она на меня. «О, Симферопольский художественный музей, выставка скульптурных работ Юрия Сахарова, жене для работы надо», соврал я и мы тут же обменялись на Сименона. А томик Дюма у меня моментально выменил уже знакомый профессор на индийско-китайский пограничный конфликт за авторством Невилла Максуэлла. Конечно, зачем преподавателю экономического факультета такая книга? Вряд ли я, конечно, буду это читать, усмехнулся я про себя, но зато двоих людей осчастливил. И, учитывая, какую важную услугу я им оказал в самой читающей в мире стране, где хорошие книги один из главных дефицитов, они ее не забудут. Москва. Квартира Эль-Хаджи. Собиралась на встречу с куратором Диана после вчерашнего разговора с Павлом уже расслаблена. Он сумел ее успокоить. И правда, думала она, и чего она так всполошилась. Вот если бы она была единственным агентом, который может узнать о грядущем нападении на СССР тех же американцев, тогда да, претензии к ней были бы обоснованы. Костьми ляг, а информацию раздобудь. А так таких, как она, у СССР за рубежом тысячи человек. Ясно, что вовсе не все тащат в клюве на родину ценную информацию. Совсем расслабившись, переключилась на мысли про семью. Сначала думала, как ей передать подарки матери. Они с Нуралой накупили ей кучу красивых и модных вещей. Можно было отправить посылку, но Диане было очень стыдно, что она так редко вспоминает о матери. В основном, когда открытки поздравительные подписывает. Вот в семье Фердауса все не так, думала она. Родители и дети постоянно созваниваются. Все в курсе дел всех. Проблемы общие, радости общие. Взять хотя бы Лейлу, жену Эмаля. Она Диану не видела ни разу, а приехала в гости из Франции с модными обновками точно по размеру. Не поленилась, заранее узнала у Нуралы размер Дианы, подготовилась, бегала по магазинам, несмотря на беременность. Это дорогого стоит, и надо брать с них пример. Мать у меня там одна осталась. Я вся при деньгах, на Волге, шастаю по заграницам, а она... Какая посылка? Надо ехать, решила Диана. Надо учиться быть хорошей дочерью на примере новых родственников. Да даже и брата вот хоть взять. Он не только о родственниках, но и о друзьях заботится, как о родных. Той же Эмке помог побольше, чем родные. Вон, рассказал мне, что уже и в журналисты ее проталкивает. А кто она ему? Всего лишь девушка его друга, с которым он раз в полгода хорошо, если может, увидеться. И еще не факт, что они со Славкой вообще поженятся. Надо прекращать быть эгоистичной дурой. Мария Юрьевна подъехала к кафе недалеко от метро «Динамо». Девушки встретились как обычные подруги, которые давно не виделись. Выбрали себе столик в укромном уголке, чтобы спокойно поговорить. Диана подарила куратору тюбик с французской губной помадой, заставив ойкнуть от удовольствия, передала ей визитку подполковника Касельни и честно рассказала, чем он у нее интересовался. «Почему он к тебе обратился с этим вопросом?» — поинтересовалась капитан Артамонова. «Видимо, потому, что я там была единственная русская», — пожала плечами Диана. Его заинтересовали городские слухи, что к ноябрьской перестрелке между мафиози причастна КГБ. «Вот как, даже такие слухи ходят, как считаешь, почему?» — задумчиво посмотрела на нее куратор. «А там столько слухов, что и без КГБ никак не смогли обойтись», — искренне рассмеялась Диана. «Возможно, подполковник заинтересовался и слухом, что во всем виноваты зеленые человечки с Марсом, но никого из них не нашел, чтобы поинтересоваться подробностями. А вот русская в окрестностях все же нашлась. Что еще интересного?» Диана похвасталась, что выиграла конкурс и, объясняя, почему не может рассказать ничего больше интересного, пересказала ей все, что они обсуждали вчера с братом. И про традиционную арабскую семью, и про приличия, как их понимают ее муж и его родственники. И как перепугалась, когда муж повез ее в стрелковый тир, где ее мог выдать видевший ее с французом инструктор. Но, к счастью, повезло. Мария Юрьевна с нейтральным лицом выслушала все это, но в конце коротко покачала головой так, что Диана готова была провалиться сквозь землю от стыда. Понятно, что ею недовольны, но, хотя бы, ругать не стала, с облегчением подумала Диана, возвращаясь после встречи домой. Может, помада помогла? Московская область, Серпухов. А когда перезвонить? — с надеждой спросил Сальников, когда ему второй раз за сегодня сказали, что Попов занят и не может ему ответить. «Затрудняюсь вам ответить. Сейчас у него очень напряженный график работы», — ответила его помощница. «Спасибо», — стараясь скрыть разочарование, ответил Сальников. «До свидания». Что же происходит? Одно дело бы Попов уехал в командировку, но чтобы он был на месте, и его с ним дважды не соединяли, такого никогда раньше не было. Заважничало, и его больше не интересуют регулярные подношения, или на их отношения повлияли те люди, что пытаются отжать у него фабрику художественной галантерей. Неужто они способны прижать к ногтю члена КПК? После университета поехал в редакцию, поздравил Веру книгой «Жюль Верна 20 тысяч лье под водой», от нее попросил разрешения сделать несколько звонков, позвонил капитану Румянцеву и Сатчану, договорился с ними о встрече, заехал на Лубянку, оставил на согласование текст доклада про полиграф и отправился в пролетарский райком. «В таксопарке готовы две машины для продажи», — сообщил я, как только оказался у Сатчана в кабинете. «Каковы наши дальнейшие действия? Они собраны из запчастей, их как бы не существует. Надо на учет в ГАИ их ставить, я так думаю. Не выпускать же их на дорогу в таком виде. Слушай, Бартко звонил. Нас с ним Захаров у себя ждет сегодня вечером. Давай, я там и задам этот вопрос. Заодно про твою рекомендацию спрошу. Как будто ты только что приехал и мне сообщил. Не хочу Бартко говорить без Захарова, а то вдруг Бартко сам захочет тебе вторую рекомендацию дать, а Захаров потом узнает когда, то обидится. И что я буду делать? А так скажу им обоим сразу, и пусть сами между собой разбираются. Хорошо, я придумал. Правильно мыслишь, куда же деваться, если начальников двое? — рассмеялся я, открыл портфель и опустил в него руку. «Вчера мои вернулись из Европы. Ливанцы готовы к обмену медикаментов на плитку. Тебе передали благодарность за посредничество», — положил я перед ним две коробки из европейских бутиков. «Со мной не посоветовались, я бы подсказал, что нам такие подарки дарить не надо. Почему? С любопытством рассматривал он содержимое коробок. Это почему такие часы тяжелые? Неужто золото? Оно самое. И колье тоже. Более того, это еще и крутые бренды. А что такое бренд? Удивился Сатчан. Ну да, нужно было попроще. Кому я рассказываю? Комсомольскому работнику. Торговая марка со своим имиджем и репутацией. Ответил я, и тут же поспешно разъяснил новое непростое слово. А имидж – это целенаправленно формируемый образ у потребителей. Понятно, нейтрально сказал Сатчан, и я понял, что на самом деле непонятно. Но ладно, не суть важно. Надо ему основную мысль объяснить. Колье от Cartier – это один из самых известных ювелирных брендов. А часики от Tissot – это один из самых старых швейцарских часовых брендов. И то, стоит $1000. А это означает, что показывать их людям опасно. Подавляющее большинство не поймет, что это такое, но некоторые могут. И появятся вопросы, непростые вопросы. Где ты это взял? Что плохо, эти вопросы могут и из КГБ задать, не только из ОПС. Сам понимаешь, что решить такой вопрос в комитете дело непростое даже для Захарова. И что делать? Спросил Сатчан, наморщив лоб. Ну, подарок уже сделан. Не выкидывать же, я бы рассматривал эти предметы не как вещи для повседневной носки, во всяком случае, пока, смотри на них лучше, как на капиталовложение. В нынешнем безупречном виде, без следов носки, они будут только дорожать со временем. Это интересная особенность самых дорогих брендов. Вот как даже, а жене хоть можно показать, как считаешь, я бы не стал, нельзя так издеваться над женщиной, да еще и беременной. Она точно нацепит это колье куда-нибудь. Черт, ладно. Ну и хорошо. Улыбнулся я и дал Сатчану телефон Фирдауса. Пусть уже начинают работу. Москва. Фабрика художественной галантереи. Свет. Стремительно вошел Филатов в кабинет главбуха и прикрыл за собой дверь. Из ВЦ СПС звонили. И, с беспокойством посмотрела она на своего директора с выражением лица, которое тот хорошо знал, готовится хвататься за сердце и демонстративно пить корвалол. «Извинились», — с улыбкой ответил Филатов. «То есть как?» — не поверила главбух. «Извинились, Свет. Мол, ошибочка вышла. Нас неверно информировали. К вашей фабрике нет никаких вопросов. Вот так, ну, надо же», — удивленно уставилась на него Демидова. «Это что же получается?» «Получается, что они реально нам помогают. Я только в понедельник куратору об этой проблеме рассказал. Сегодня вот среда, совсем ничего прошло, а мне уже позвонили, извинились». «Так что, никакой проверки не будет», — все еще не могла поверить главбух. «Да, не будет, Свет. Может, тогда и дружинину уберут?» — с надеждой посмотрела она на него. «Уберут», — уверенно ответил Филатов. «Теперь я в этом уже не сомневаюсь. Москва, Лубянка. И по вашему поручению, Николай Алексеевич, вопрос насчет покупки акций, что рекомендовал приобрести Ивлев, докладывал полковник Воронин зампреду Вавилову. Собрал информацию. Все в папке. И на какую сумму взяли?» Поинтересовался он, не открывая ее. «На $10 000. $10 000?» С недоумением посмотрел зампред на полковника. «Эх, какой-то ливанец рассчитывает на советах Ивлева стать миллиардером, а мы?» $10 000. Со злостью в голосе передразнил он полковника. «Крохоборством занимаемся. Ну а что делать?» Расстроился и полковник. «Вы же знаете, какой строгий контроль по валюте, и как она всем нужна». Генерал, посидев немного и подумав, оживился. «Придумал. А вот и не вся валюта на учете. А если предложить купить акции по списку нашим спящим агентам, тем, что бизнесменов изображает в западных странах? Там же некоторые толковые ребята уже сами долларовыми миллионерами стали. Пусть берут акции и тоже становятся миллиардерами. Сделать-то можно, Николай Алексеевич», – поспешно ответил Воронин. «Но столько согласований потребуется, что без вас никак. Выясни, что для этого нужно. Все, что надо, подпишу, кому надо, позвоню или лично зайду. Главное, побыстрее. Давно надо было уже сделать, жаль, не сразу в голову пришло, а то $10 000 куром на смех». Вавилов раздраженно тряхнул головой и постарался взять себя в руки. «Что там у тебя дальше?» «Агент Скворец вернулась вчера вечером в Москву. Вы просили ее на контроле держать, как родственницу Ивлева, верно? Ну и, капитан Артамонова сейчас с ней встречается. Доложить по результатам сразу», — распорядился зампред. «Конечно», — поднялся Воронин и поспешно вышел из кабинета зампреда, направившись к себе. Дежурный на этаже доложил ему, что капитан Артамонова его искала, и Воронин тут же вызвал ее к себе. «Ну, докладывай», — с любопытством приготовился он слушать. «Павел Евгеньевич, собственно, нечего и докладывать. Только конкурс выиграла в Монако», — с сарказмом произнесла она. «Ну, это она молодец, конечно. А контакты? Вот», — положила она перед полковником одну единственную визитку подполковника Косельни. «И все», — Артамонова многозначительно развела руками. «Да, не густо. Но, с другой стороны, это вполне ожидаемо от такого зеленого новичка». Полковник взял визитку и надел очки. «Военный атташе ядерной державы, это интересно». Посмотрел он на Артамонову. «И где она с ним познакомилась?» «В Монако, в Бальцано. А что он там делал?» «В такой глуши?» «Слушай, разберись-ка с этим вопросом», — распорядился полковник. «Это же почти деревня, рядом с швейцарской границей. Как он туда попал?» «Москва». После работы Анна Аркадьевна решила навестить дочь, отвезти ей вкусненького из праздничного набора, поздравить с праздником и попробовать поговорить насчет Загита. Марина была дома. По уставшим глазам дочери Анна поняла, что она опять занимается и днем, и ночью. Рабочий стол и диван в комнате дочери были завалены учебниками и скрученными листами ватмана. «Что ты будешь делать, когда отец вернется?» – спросила она. «Тебе же придется освободить его комнату. Где ты будешь спать?» «Пока он отработает в Курске год после колонии и вернется в Москву, я уже успею защититься», — ответила Марина. «Причем тут Курск?» — с недоумением посмотрела Анна на дочь. «Кто у него там? Родственники какие-то нашлись?» — пожала плечами Марина. «Писал недавно, что согласились прописать к себе на год. Угу. А потом, значит, в Москву?» — задумчиво произнесла она, выбирая момент начать с дочерью серьезный разговор. «И опять начнется. Да что начнется, мам?» Прошла Марина за ней на кухню, а Анна начала выкладывать гостинцы на стол и на автомате открыла холодильник, а там мышь повесилась. «Мариночка, деточка», — переключалась она со своих мыслей на дочь, — «ну, ты же желудок себе испортишь, разве можно так питаться?» «Мам, ну вообще некогда о еде думать», — начала дочка перебирать материны гостинцы. «Столько чертить приходится. Приборостроительный факультет Бауманки. Ты представляешь, вообще, что это такое? Тем более для женщины, представляю, поэтому и переживаю. Зачем тебе нужно было это училище? Зачем тебе нужен был этот факультет? Мам, ты не понимаешь, это дело принципа. Мне каждый препод, каждый однокурсник столько лет в лицо смеется, что я не закончу, что я сдамся, а я не сдамся. Пусть смеются, Мариночка. Какое тебе до них дело, когда речь идет о твоей жизни и о твоем здоровье? Ты не понимаешь, мне осталось 3 сессии. ГСЭ и диплом, и я им всем нос утру. А дальше что? Чуть не плача, спросила Анна, подсовывая дочери пирог с капустой из фабричного буфета, а то Маринка уже начала копченую колбасу жевать за неимением в доме хлеба. Как что дальше? С набитым ртом спросила дочь. Работать пойду. Куда? Куда вас распределяют потом? Ты узнавала, куда тебя могут взять в Москве? Ты же не собираешься уезжать куда-то, неизвестно куда? Я еще так далеко не загадывала, призналась дочь. 4-й курс, вы скоро должны на практику куда-то идти. Осмотрись там, что за предприятие, что за начальство, подсказала Анна. Может, я смогу тебе помочь туда на работу устроиться? Не я, так мой знакомый поможет. Какой еще знакомый? Спросила дочь. Друг, многозначительно произнесла Анна. Очень хороший человек. Какой еще друг? Перестала жевать Марина, потрясенно уставившись на нее. А как же папа? А папа твой выбрал колонию вместо нормальной жизни. Что я могу сделать? Развела она руками. Ему вот, тоже, как и тебе, было очень важно доказать всем вокруг свою правоту. Мам, ну ты что говоришь? Изумленно уставилась на нее дочь. Причем здесь это? Притом, дочка, что всегда есть выбор, делать что-то или не делать. И если дружишь с головой, последствия своих решений, хотя бы на пару шагов вперед, просчитать можно. Мам, он не виноват, что так все случилось, возмущенно возразила Марина. Виноват, довольно жестко ответила Анна. Если он, просчитав все последствия, все равно выбрал риск оставить свою семью на долгие годы, обречь свою жену на то, чтобы она одна поднимала 2 детей, на то, что детей его во дворе обзывали зэками. Кого обзывали? Никто нас не обзывал, перебила ее Марина. Да, а ты с Виталиком поговори, он тебе расскажет, как вас не обзывали. Он 2 раза дрался. Ты просто оправдание себе ищешь, вспылила дочь. Не дождалась отца. А почему я его должна ждать? Разнервничалась Анна, но решила больше не спорить. Маринка ожидаемо осудила ее и не будет сейчас слушать мать, хотя ей было что рассказать про свою счастливую жизнь с бывшим мужем. «С наступающим праздником!» – поднялась Анна, оставила 20 рублей на столе рядом с продуктами и направилась к выходу. Марина не пошла ее провожать и не сказала ни слова. Анна так и ушла, не попрощавшись с ней. «Завтра, наверное, заглянет Виталик с утра поздравить с 8 марта», – думала Анна по дороге домой. «И поговорить с сыном надо, Загид ответа ждет. И праздник портить не хочется ни себе, ни Витальке. Как он отреагирует? И вообще, он мог бы и позвонить, предупредить, когда именно собирается приехать. Может, у нее тоже есть планы на выходной день? Что ж, она теперь должна целый день дома сидеть и ждать его». Москва. Песчаная улица. Бортко уверенно вел Сатчана по скверу, тускло освещенному уличными фонарями. Он еще издали увидел знакомый силуэт Захарова и остановился под одним из фонарей. Вскоре он подошел к ним. Мужчины поздоровались. «Ну, какие новости?» – спросил Захаров. «Готовы две машины в таксопарке», – доложил Сатчан. «Надо решать, что делать дальше. Они без документов. А у нас покупатели уже есть?» – посмотрел Захаров на Бортко. «Есть. Может, у них и узнать, нам ставить машины на учет или они сами поставят», – предложил Захаров, и Бортко согласно кивнул в ответ. «Так, что у нас дальше? Надо заканчивать эту эпопею с Серпуховым». Попов от Сальникова открестился. «Надо ему еще один визит нанести. Павел, поедешь к Сальникову на переговоры, и в этот раз можно с ним пожестче». «Нет, Виктор Павлович, только не это», – взмолился Сатчан. «Я ему сразу морду разобью, если он снова на меня глянет, как в прошлый раз, и все переговоры на этом и закончатся». «Ну, что ты будешь делать?» – переглянулся Захаров с Бортко. «Придется тебе ехать, Михаил Жанович». «Надо, значит, надо», – произнес Бортко, насмешливо глядя на Сатчана. «Когда ехать?» «Завтра, завтра выходной». «Точно, значит, в пятницу поеду», – ответил Бортко, и Сатчан выдохнул с облегчением. «Тут еще один момент нарисовался», – сказал он. «Сегодня Ивлев приезжал. Его к себе Межуев вызывал, сказал, что ему надо в партию вступать, дал ему рекомендацию. Ему еще одна нужна. Я сказал ему, чтобы не обращался ни к кому, пока я вам об этом не доложу. Пусть лучше кто-то из наших будет у него вторым поручителем, правильно?» «Правильно», — кивнул Бортко. «Ивлев наш человек, нам ему и давать вторую рекомендацию», — задумчиво проговорил Захаров. «Еще не хватало, чтобы он искал кого-то ходил. Передай ему, что я сам дам». «Правильно, так и сделаем. Как будет готово, я позвоню». «Хорошо, Виктор Павлович», — кивнул Сатчан. Москва, дом Ивлевых. С тех пор, как Загид сделал Анне предложение, ни он, ни она не возвращались больше к этой теме и делали вид, что ничего не произошло. Загид по-своему понял причину ее, как он решил, отказа. Как Ахмат не увиливал при разговоре с ним, догадался он, о чем тот не хотел говорить. Анна богатая московская невеста с отдельной квартирой, а он непонятно кто, с пропиской в общежитии. Голь перекатная. Решив не возвращаться больше к теме брака, тем не менее, общение с Анной он прекращать не собирался. Какие его годы? Паша подкинул ему очень хорошую идею с этими раздвижными шкафами. Подработки были такими денежными, что через пару лет он поможет Руслану расплатиться с долгами за дом, и вполне сможет начать строить себе кооперативную квартиру. Туда Анну и приведет, доказав, что и он не лыком шит. Это вполне нормально, бороться за понравившуюся женщину всеми возможными способами. Смущает ее жилищный вопрос, так он его решит.